крышку. Мой медведик уже старый, оторвали две лапы мишку, да и все ровно мы зим сябры. Можем есть и круглый год с кавунами солодкий мед, с кавунами солодкий мед, с кавунами солодкий мед. 200 год есть и мед, с кавунами солодкий мед. Солодкий мед, 200 год есть и мед, с кавунами солодкий мед.